От жизни убежать нам легче иногда. От жизни убежать нам легче иногда, чем с ней бороться, кровью истекая. Зачем бежать? И с кем бежать, не зная, совсем еще не ведая куда? Спешит волною жизнь вмиг окатит тебя, волною горя радость отбирая, поигрывая силой, принимая беспомощность твою за щебет воробья. И все же, разгадав твой бесшабашный нрав, о, жизнь моя, не лучше ли нам остаться, среди людей безликих затеряться, в чужой посредственности вечно будешь прав. Венский журнал, номер 12, 2004 год.